«Вы ранены?» — спросил совсем рядом молодой женский голос. Вспыхнул огонек зажигалки. «Вам далеко до дому?» «Да вот не знаю», — сказал Ясукава. «Я плохо себя чувствую». «На проспект Аяма прибыл спасательный отряд». Огонь зажигалки погас, голос стал удаляться. «Идите туда, там вам помогут». Ясукава вспомнил об этом, когда вновь пришел в себя. Уже светало, чувствовал он себя отвратительно. «Проспект Аояма», — мелькнуло в сознании. Он поднялся и пошел. «А что там?» «На проспекте Аояма». По проспекту он добрел до Акасаки, но никак не мог понять, где находится. Улицы Хитацуки Дори больше не существовало, она сгорела дотла. У входа в подземку лежали трупы. Но эта кошмарная картина казалась ему лишь грустной и непонятной. Что тут? Почему он здесь очутился? Куда теперь идти? И потом, сам-то он, кто? На секунду он остановился, но тут же неверной походкой поплелся дальше. «Ну и ладно. Ну и хорошо», — бормотал он. «Ничего не хочу. Ничего». Раздел третий. Уже на следующий день после землетрясения начались восстановительные работы. Но все, кто имел к ним непосредственное отношение, по мере выяснения размеров ущерба, начали испытывать леденящий душу ужас. Только в одном Токио насчитывалось 1,5 миллиона погибших и пропавших без вести. Сгорели, отравились ядовитыми газами в Нижнем городе, погибли на транспорте и под руинами, растоптаны обезумевшей толпой. А вместе с теми, кто погиб в префектурах Тиба и Канагава и в восточной части Сидзуока, где особенно свирепствовало цунами, в префектурах Ибараги и Сайтама, число жертв перевалило за 2,5 миллиона. Таким образом, мгновенно погибло свыше 2% населения Японии. Во время великого землетрясения Канта в сентябре 1923 года население Токио составляло немногим более 2,2 миллиона человек, из которых погибло 100 тысяч. По сравнению с тем временем, сейчас население столицы увеличилось примерно в 5 раз, а плотность его в 23 районах по сравнению с эпохой правления императора Тайсё была просто неправдоподобной. Особенно в районе Тиода, где плотность населения днем была в 6 раз больше, чем в ночные часы, и в центральном районе в 4 раза больше. Степень скопления автомобилей и сосредоточение горючих материалов тоже не шла ни в какое сравнение с 20-ми годами. Районы Синдзюку, Икебукура и Сибуя, сравнительно мало пострадавшие при первом землетрясении Канта, на этот раз понесли большие потери от пожаров. И ущерб от цунами был огромным. Во время первого землетрясения Канта положение облегчилось тем, что цунами совпало с отливом, и в результате землетрясения произошло поднятие почвы. Большой ущерб был нанесен только в восточной части полуострова Идзу, городу Хакаяма, северному побережью Идзу-Осима и оконечности полуострова Миура. На этот раз был прилив, дул южный ветер, да еще эпицентр землетрясения находился у самого Токийского залива. Цунами обрушилось прямо на Токийский залив. Координаты эпицентра — 130 градусов 30 минут восточной долготы и 34 градуса 55 минут северной широты, глубина 90 километров. Это место можно было соединить прямой линией с водным путем Урага. Эпицентр первого землетрясения Канта располагался в северо-западном углу залива Сагами у острова Хацу, и цунами, возникшее в этом районе, отрезанном полуостровом Миура, не вторглось в Токийский залив. На сей раз оно ударило прямой наводкой. Высвобожденная в море энергия с огромной скоростью прошла через узкий вход в залив и здесь, на относительно малой глубине, подняла волны высотой до 15 метров. Во время первого землетрясения Канта дно в заливе Сагами поднялось на 200-300 метров. На этот раз в 20 километрах к северо-востоку от острова Осима дно поднялось на 100 с лишним метров на участке, протянувшемся на несколько километров с севера на юг, а в восточной части этого участка над сбросом произошло опускание дна на целых 50 метров. Южнее Ита, на восточном побережье полуострова Идзу, почва поднялась на 50-100 сантиметров. В южной части Бофуса, на полуострове Миура и в южной части провинции Канагава, как и в прошлый раз, почва поднялась примерно на 1 метр. На узком и длинном участке, начинавшемся у сброса в районе реки Рокуга и проходящем через Токио и Хатиодзи на запад в провинцию Яманаси, почва опустилась на 40-50 сантиметров, а на прибрежных участках на 1 метр. На побережье залива Сагами и на возвышенности Тама произошло поднятие почвы, а на расположенном к северу от них плоскогорье Мусаси – опускание. В результате перекорежило многочисленные мосты через реку Ракуга на магистрали Токио-Нагоя между рекой Ракуга и Матида. Образовался большой разлом. На новой железнодорожной магистрали Такайда рельсы на отдельных участках сместились на 70 сантиметров. При первом толчке на суперэкспрессах сработал автостоп, но все же произошло 6 катастроф. 2 состава столкнулись, остальные сошли с рельсов и перевернулись. Мгновенно погибло более 1000 человек. Из 3 700 000 семей столицы четверть лишилась крова. В одном только Токио обвалились, сгорели, были снесены цунами 900 000 домов. В столичной и 3 прилегающих провинциях число разрушенных домов достигало 1 400 000. Таким образом, на улице оказалось около 3 000 000 человек. Следует сказать, что во время первого землетрясения Канта лишилось крова 70% населения столицы. Сейчас ущерб был относительно меньшим благодаря применению огнеупорных материалов и развитию антисейсмических методов строительства. И все же почти 2 000 000 человек остались без крова. Особенно страшное зрелище представляли собой районы Кота и Фукагава, больше других пострадавшие и во время прошлого землетрясения. И тогда из 60 000 погибших в черте старого города 38 000 или 40% приходилось на эти районы. И на этот раз было то же самое – 40%, только общий масштаб увеличился в 10 раз. А если прибавить сюда число погибших в районе Эдогава и городах Ураясу и Фунабаси, префектуры Тиба, то можно сказать, что на эти земли приходилось половина всех человеческих жертв. Потери были настолько устрашающими, что один из членов кабинета по расследованию причиненного ущерба, побелев как мел, воскликнул: «Но ведь это же настоящий Освенцим!» Сумма общего ущерба исчислялась в 13 триллионов иен, 10% волового национального дохода и почти половина государственного бюджета этого года. Из 500 000 производственных предприятий четверть была уничтожена. Очень сильно пострадали нефтеперерабатывающая, сталелитейная, кораблестроительная и энергетическая промышленности, составлявшая в этих районах 40% от общей мощности по всей стране. Предприятия столицы, на которые падало 17% всего промышленного производства Японии, были разрушены более чем наполовину. Япония лишилась десятой доли своей промышленной мощи. В одно мгновение исчезло 10% всех запасов нефти. При максимальных темпах восстановление займет не менее 5-6 лет. Только на первые работы по расчистке территорий уйдет 1,5 года. По стране перемещались огромные массы потерявших кров и имущество людей. Движение по всем железнодорожным магистралям, кроме Токайдосской и Новотокайдосской, было восстановлено через день-другой, и все поезда были угрожающе переполнены. Потерпевшие бежали из столицы, а навстречу им в столицу валом валили обеспокоенные судьбой своих родных или близких. Многие ехали просто из любопытства. Управлению государственных железных дорог пришлось ограничить продажу билетов на Токио. На шоссейных дорогах проезд машин в столицу ограничивали полицейские посты. Как ни странно, но в эти тяжкие для всей страны дни происходили столкновения между толпами рвавшихся в столицу любопытных и представителями властей, преграждавшими им путь. Да еще некоторые газеты опрометчиво выступили против произвола лиц, ответственных за охрану общественного порядка. Однако в самих районах бедствия обстановка была достаточно спокойной. Это объяснялось прежде всего тем, что люди, застигнутые врасплох, обрушивавшиеся на них бедой, еще находились в состоянии шока, а потому ко всему относились с каким-то равнодушием. Кроме того, благотворное влияние оказывало поколение переживших бедствие, несчастье и нищету военного и послевоенного времени. Радио ежедневно сообщало все новые и новые подробности катастрофы, но в сознании людей не укладывала связь между ее масштабами и тем, что произошло непосредственно с ними или у них на глазах. И лица делались все более равнодушными и отчужденными. После землетрясения и ливня установилась ясная погода, и жители уцелевших пригородных районов могли наблюдать, как из центра столицы продолжает подниматься к небу черный дым.